Глава 6. Дмитрий пришел домой, когда Данька уже спал, как часто бывало в последнее время. Марина об этом уже и не думала. Ее ожидание конца мифически нескончаемого проекта как-то перемололось, растолклось и рассыпалось сверху будничной рутины, которая едва заметно изменилась. И не то чтобы нарочно, просто я не смогу, буду занят, командировка, работа. Слышать надоело, поэтому она научилась обходиться сама. «Не сможешь забрать сына из больницы? Работа у тебя?» «Не вопрос, я заберу сама». «Да, на такси. Да, с премией, которую мне выплатил добренький дядя-заказчик. Между прочим, в прошлом врач и со мной кокетничает, в отличие от тебя». Это были диалоги-монологи, которые она постоянно вела внутри себя. Внешне же все было замечательно. Для мужа всегда был готов ужин, и в доме чисто красиво. Только вот секс. Если поначалу она придумывала всяческие уловки и ухищрения для того, чтобы близость случилась, то сейчас ей надоела игра в одни ворота. «Ну, не хочешь ты, да и Бог с тобой, я тоже не хочу». Впервые в жизни она обзавелась вибратором. Посмеялась и поплакала на тему «при живом-то муже», но игрушку далеко прятать не стала. «Может, у него есть кто-нибудь? Задержки эти на работе. Хотя с чего вдруг? У нас вроде все хорошо всегда было». Секс куда-то подевался. Правда, и устает он сильно. Может, у него проблемы мужские? Но раньше ведь не было. Да и обнимает, целует при встрече, все рассказывает, как всегда. Мысли стайками проносились в голове. «Дим». Она смотрела, как он поедает грибной суп. «А?» Он поднял голову от тарелки. «Марусь, я, конечно, совсем козел, но не могу я завтра отменить этот дурацкий митинг. А ты ведь знаешь, я ведущий архитектор». «Знаю, знаю», — отмахнулась Марина. «Я не об этом». «А о чем?» Он посмотрел на нее заинтересованно. Тут вот такое дело. Я даже не знаю, как спросить и как о таких вещах спрашивают. Так что спрошу прямо. У тебя есть кто-нибудь?» Он замер, не донеся суп до рта. «Что?» Опустил ложку обратно в тарелку. «Что ты имеешь в виду? В каком смысле?» «В смысле женщины». Она покраснела от собственного вопроса. «Ну, любовницы». Он захохотал, едва не расплескав суп, и Марина не поняла, как этот смех интерпретировать. «Три», — отсмеявшись, сказал Дмитрий. «Нет, 4 или 5, и со всеми развлекаюсь в перерывах между работой и домом». Он разозлился и обиделся. «Дим», — она почувствовала себя виноватой, — «ну, послушай». Ей хотелось объяснить, рассказать, что она не вдруг задала такой вопрос. «Слушаю», — жестко сказал он и выразительно посмотрел в глаза. «Очень внимательно слушаю, Марина». Полным именем он называл ее только если был зол всерьез. И она поняла, что дальше говорить бессмысленно, только ссора разгорится, посыплются взаимные упреки и обвинения. Ей очень хотелось крикнуть: «Тогда почему ты не спишь со мной? Что не так? И если у тебя никого нет, то почему в последний год это случается так редко?» «Ладно». Она устало выдохнула. «Я, кажется, глупость сморозила, не обижайся. Доедай спокойно. Я пойду умываться. Завтра хотела встать пораньше. Пирог Егоркин любимый испечь». Он молчал. И у Даньки ушиб так и не прошел. «Запишу его после соревнований к Егорову врачу. Просто чтобы ты знал. Может быть, это будет сколько-то денег стоить, хотя обещали провести по ОМС. Спокойной ночи». Она развернулась и вышла из кухни. Перед дверью в ванную остановилась, обернулась, увидела, как он тарелку вместе с недоеденным супом ставит в раковину и достает с верхней полки коньяк. «Давай, давай, нажрись, как свинья». Когда она помылась и вышла, дверь в кухню была плотно закрыта. Марина отправилась в кровать. Легла, долго не могла согреться, ворочалась сбоку на бок, невольно прислушиваясь к тому, что происходит в квартире, и ждала, когда Дима все-таки придет в постель, но так и не дождавшись, уснула. К середине апреля весна разошлась вовсю. Синоптики наперебой говорили о небывалой, почти летней жаре, и все этому радовались. Правда, эти же синоптики прогнозировали к маю заморозки. «Мам, а можно?» Егор подковылял на костылях и замялся. «Да». Марина не повернула головы, вымешивая желтки на крем-брюле. «Не могу оторваться, говори». «Можно я Гулю тоже позову? А то к Даньке Вероника придет, а я...» «Заметана». Егор ушел звонить, а на кухню зашел Дмитрий. «Ну что, дорогая хозяюшка, как идут дела?» О прошлой ссоре они не разговаривали и не вспоминали. На следующий день он пришел домой пораньше и вел себя, словно ничего не произошло. Марина сначала тихо злилась, а потом рутинные повседневные дела разбавили эту злость, и она понемногу улеглась. Жизнь вошла в привычную колею, разравнивая поверхность. «Идут потихоньку. Поставь шампанское в холодильник». «Слушаюсь», — сказал он, шутливо козырнув. Она не хотела гостей, но как-то было неловко. Обещали собраться отпраздновать Егоркино возвращение домой. И сегодня с самого утра Марина хлопотала по хозяйству, наготавливая блюда, как в ресторане. Так часто бывает, когда общаешься с кем-то по инерции. Уже не знаешь зачем, уже не понимаешь о чем, но и взять и перестать почему-то невозможно. Она жалела своего выходного. Можно было по городу погулять. Давно я не была на Петроградке. «Данька, помоги мне с салатом». Она увидела, что сын вошел в кухню. Он не горел энтузиазмом, но все равно сказал: «Ладно, натри свеклу». Походить бы по Каменноостровскому, поболтать с Семеном. Так, стоп. Ей стало стыдно от собственных мыслей, и она попыталась отвлечься действиями, яростно вымешивая тесто. Черт бы их всех побрал! «Не хочу я лепить эти долбанные пирожки! Не хочу!» — сказала она вслух, глядя в окно. «Мам?» Данила давно не видел ее такой раздраженной. Она и забыла, что он на кухне. Обошлись без пирожков. Петровы опоздали на час, но Марина была этому только рада. Она даже смогла немного отдохнуть. Приехала темноволосая Гульбахор, и Егор светился, будто прожектор. Старший брат смотрел на него, как бывалый, подмигивал и говорил Веронике на ухо: «Вот малышня, да?» «Хорошее у меня семейство». Марина смотрела на них, чуть наклонив голову. «Смешные такие». Все сидели уже за сладким. На столе красовался старенький, но тем и ценный бабулин чайный сервиз с голубыми завитками и легкой позолотой. Хозяйка дома им очень дорожила. Это было словно связь времен и поколений. Она знала, что сервиз этот купила бабушкина мама еще до войны, и что многие гости, которых давно уже нет в живых, праздничными вечерами пили чай из этих чашек и ели пироги и ватрушки, торты и печенье из этих блюдец. Разговор медленно перекочевывал из одного угла стола к другому, то затихая, то возникая вновь, будто костер на ветру. «Да, вот!» Егор хлопнул себя по лбу, подтащил костыли и проковылял в детскую. Вышел оттуда с железной звездой, в которой была еще звезда. «Я же собрал! Гуля, смотри!» Она улыбалась черными глазами и кокетливыми ямочками. «Я знала, что у тебя получится. Здорово! Быстро собрал?» «На следующий день», — слегка приврал Егор. «Часа три сидел и потом понял. Получилось, как тогда у мамы, вот так. Раз — и все». И он продемонстрировал, как две звезды одним движением разъединяются, а потом снова соединяются. «Что там у вас такое получилось, как у мамы?» — подал голос Татьянин муж Костя. «Ну-ка, шкет покажи». С самого детства он их называл шкетами. Это было привычно и не обидно. «А вот, смотри, дядь Кость. Опа!» Егор продемонстрировал чудо. «А теперь попробуй ты». «Ха! Что тут пробовать?» Константин взял огромными руками две железяки и попытался их соединить. Не тут-то было. «Хм». Света посмотрела на него чуть брезгливо. «Дай я». Выхватила головоломку и тоже не справилась с нею. «А наша мама с первого раза сложила», — простодушно объявил Егор. «Вот так». Марина смутилась. «Просто повезло. Я и тогда говорила. Это была случайность». Дмитрий улыбался, с гордостью глядя на жену. «Просто у меня жена — гений». Света как-то странно посмотрела на Диму, будто бы с обидой, и быстро отвернулась, замолчав. За столом наступила неприятная тишина, и Марина смутно подумала, что, наверное, сделала что-то не то и не так. «Свет!» — она потянула подругу за рукав. «Ты чего?» «Отстань!» — буркнула та, но снова посмотрела на Диму. Тот растерянно уткнулся взглядом в пол. Света порывисто поднялась и толкнула Костю в плечо. «Вставай!» «Что?» — не понял он, накладывая себе еще кусок пирога. «Вставай!» — грубовато и зло сказала она. «Нам домой пора, Вероника!» Она поискала глазами дочь, увидела, что та сидит рядом с Даней на кресле. «Хватит там обжиматься по углам, нам пора домой!» «Мама!» — девушка опешила и отодвинулась от Данилы. «Свет!» — тут же подхватила Марина. «Да ты что в самом деле? Из-за дурацкой звезды?» «Да прям! Просто поздно уже, а завтра?» «А завтра воскресенье!» Дима еле заметно пожал плечами, будто извиняясь. «Оставайтесь еще, некуда торопиться!» Светлана не смотрела ни на кого, кроме мужа. «Мы на рынок с утра собирались, Костя!» «Да что?» — он отставил тарелку в сторону, чуть покачнувшись, встал с дивана. «Что за срочность-то?» «Домой!» — сказала она по-детски и кривила губки. «Ох!» — Вероника закатила глаза и вздохнула. Костя тяжелым медведем выбирался из-за стола. Света выпорхнула за ним и, наконец, посмотрела на подругу. «Я, правда, совсем забыла, что мы на рынок собирались. Уже давно было обговорено. Знаешь, пока мы приедем, пока то да сё...» «Конечно», — Марина деланно улыбнулась, — «я понимаю». Петровы жили всего в одной станции метро, и было понятно, что утренний рынок — это наскоро состряпанный предлог. Неужели Светлану так задело то, что Марина собрала эту дурацкую головоломку сразу? Или то, что Егор так гордится своей матерью? Она не понимала этой странной выходки и, разозлившись, была рада, что они уходят. Бред сивой кобылы. Они скомканно распрощались в маленькой прихожей. Насупленная Вероника едва сдерживала негодование на мать. Косте явно было неловко, а Света нарочито радушно всех обняла, сказав огромное спасибо за вкусный и уютный вечер. Данила даже не вышел прощаться и скрылся в детской. Егор со своей Гулей остались в гостиной. «Дим?» Марина в недоумении посмотрела на мужа, когда за Петровыми закрылась дверь. «Ты хоть что-нибудь понял? Что это вообще за хрень?» «Понятия не имею». Он выкатил глаза, изображая полное удивление. «Ну, знаешь, мало ли что там у вас у девочек бывает. ПМС, не ПМС, ретроградный Меркурий или что еще?» «Ну, знаешь, ты нас не равняй», — фыркнула она. «У меня вот почему-то не бывает ретроградных Меркуриев». «Это тебе так кажется», — философски заметил он. «Окей», — отрезала она и пошла на кухню. Не хватало еще им поссориться сегодня для полного комплекта. На кухню зашел Егор. «Это же не из-за меня?» Марина сидела на своем любимом месте, на стуле между подоконником и столом, и вертела в руках большой винный бокал на тонкой ножке. «Детеныш мой дорогой», — она кивнула сыну, — «конечно, не из-за тебя. Это у тети Светы сегодня ретроградный Меркурий». «Что у нее?» — не понял Егор. «Неважно», — отмахнулась она. «Я за таблетками пришел. Нога все еще болит». Марина была рада переключиться. «Ага, не сильно. И вторая тоже». «Вторая?» — не поняла она. «А вторая-то с чего?» «Доктор Авербах сказал, что нагрузка на другую ногу возрастает и работают непривычные мышцы». «Ну, раз доктор сказал». Ей нравилось Егоркино восхищение врачом. Дима тоже зашел на кухню. «Что, братцы-кролики, как насчет поиграть в настолки? Монополия, Элиас, Сет? Егор, спроси свою Гульбахор, будет ли она играть?» «Конечно, будет». Он подхватил костыли, и они вместе с отцом вышли. «Кстати, о докторе Вербахе. Пора Даньку записать». Она помнила, что договорилась с сыном, что он сразу после соревнования отправляется к врачу, и не собиралась нарушать договоренность. И пока все готовились к игре, расчищая стол и выкладывая фишки, она достала его визитку, пошла в спальню и набрала номер. Послышались гудки, и Марина быстро глянула на наручные часы. Было еще не поздно. Потом в трубке что-то клацнуло, и знакомый голос сказал: «Здравствуйте, говорите». «Иван Владиславович?» «Это Марина». Она постеснялась назвать отчество. «Мама Егора Клеверова, которого выписали 3 дня назад. Вы дали мне свою визитку и сказали, что если... что-то случилось?» Где-то там, за кадром, слышался смех и чужие голоса. «Вы извините, если я не вовремя». Она подумала, что сегодня выходной, и ее звонок может оказаться не кстати. «Сейчас». Через небольшую паузу наступила относительная тишина. «Да, Марина?» Она начала говорить. «Да, я помню относительно старшего сына. Все в силе. Я вам перешлю номер телефона старшей медсестры отделения, где лежал Егор. Ее зовут Лидия Васильевна. Она это... Снова послышались громкие голоса и смех. «Не дают мне спокойно поговорить. Сейчас». «Эй, народ, я выйду на минуту». Снова стало тихо, и он поднес трубку к уху. «У нас тут как раз Семен в гостях. Празднуем день рождения его супруги». «Супруги?» Что-то неприятно царапнуло внутри. И кольца не было. Но она мысленно вернулась в разговор. «Да, так вот, обратитесь к Лидии Васильевне», — продолжил Авербах. «Скажите, что от меня, и она все устроит. Сначала МРТ, потом с результатами ко мне на прием. Посмотрим, в чем там дело». «Спасибо вам огромное, доктор. Как я все-таки могу вас отблагодарить?» «Бросьте. Даже не думайте». И дальше почти скороговоркой. «Всего доброго, Марина, мне пора. Жду вас с сыном на прием». В трубке коротко загудело. «Хм, женат». Марина задумчиво постучала смартфоном по краю подоконника, думая не о враче, а о Семене. И они так на коротке с этим Авербахом. «Это было так. Репетиция», — говорит с тяжелой одышкой из-за метастаз в легких. «Не волнуйся, я еще живой». «Меня трясет, буквально. Колотит крупной дрожью, и я не могу с этим справиться. Стараюсь, и не могу. Сижу на кресле, опустив голову вниз, тру виски, лоб, шею. Пусть бы это была я, Господи, пусть я. Сейчас, сейчас. Держись, я мысленно пытаюсь собраться в кучу. Держись, черт возьми, дыши, просто дыши. Дыши за него, для него, пока ты можешь. Даю себе минуту. Не думать, просто чувствовать. Небывалая августовская жара разлилась за больничным окном золотистой пыльной взвесью. Солнечные пятна вольготно разлеглись на полу и стенах, утверждая праздность наступающего вечера. И эта летняя яркость будто насмешка смерти над жизнью. Или наоборот. Как солнце смеет светить, если он умирает? Я сажусь рядом с ним, беру за руку, гляжу в мутноватые от лекарств зрачки. «Я боюсь», — тихо шепчет он. «Я так боюсь». Сжимаю его руку. «Я знаю, милый, знаю. Я тоже. Я с тобой. Я буду с тобой. Не уходи». Подбородок его дрожит. «Ни за что». Крепче сжимаю его ладонь, ложусь рядом и прислоняюсь головой к его виску. «Она же завтра придет». Он говорит о завтрашнем визите, и я сомневаюсь, хочет ли он на самом деле ее видеть. «Ты можешь не встречаться с ней, если не хочешь». «Я хочу